Глава 35. Оказавшись на свободе, Настя первым делом поругалась с Самуилом. «Все!» — решительно заявила она. «Ты слишком хорошо устроился. Жил столько лет за мой счет. Сам ничего не делал, а я рисковала». «А кто, по-твоему, находил объекты?» — возмутился подельник. «И деньгами распоряжался?» «Угу», — взвелась Настя. «Вкладывал заработанные мною бабки в черные дыры, где они исчезали без следа». Ну, слово за слово, они поругались и расстались врагами. Но уже через неделю Самуил позвонил Насте и сказал: «Хорош дуться. Есть замечательный объект. Сергей Лавсанов. Денег у парня навалом». «Ладно», — согласилась Настя, — «пойдет. Но только теперь всем руковожу лично я. Все деньги мы вкладываем в нужное мне дело. Я хочу стать певицей, а ты будешь продюсером». Самуил попытался было спокойно объяснить: «Насте, тебе поздно, на подмостке. Впрочем, идея стать продюсером мне нравится. Давай попробуем вместе раскрутить какую-нибудь девочку, если удачно провернем дело». «Нет», — перебила его Настя, — «будем раскручивать меня». «Но как же твой возраст?» «Я что, плохо выгляжу?» «Со спины прекрасно», — рявкнул Самуил. «А по поводу лица не беспокойся», — хмыкнула Настя. «Я видела вчера передачу по телеку. Знаешь, чем теперь твоя бывшая женушка и моя заклятая подруженька Ольга Капова занимается?» «Ну, предположим, эти инъекции и впрямь так действенны», — протянул, узнав об успехах Ольги Самуил. «Но ведь нужна аппаратура, песни, да целая куча всего». «А уж это ваша забота, господин продюсер», — прищурилась Настя. Самое интересное, что все планы парочки сбылись, словно они, продав души дьяволу, заручились поддержкой самого хозяина преисподней. Все поехало по хорошо смазанным рельсам. Капова согласилась сделать Насте курс инъекций в долг. Не надо думать, что Ольга забыла гадость, сделанную ей Настей. Она решила отомстить. Зная, что лицо без продолжения курса уколов мигом стареет, и Звягинцева станет похожа на бабу-ягу, Капова согласилась помочь. Но продолжать омолаживание она не собиралась. Решила подождать пару лет. Прибежит Настя, покажет появившиеся морщины. Тут-то Ольга, все объяснив бывшей подруге, скажет: «Нет, больше помогать не стану. Живи теперь коргой». Инъекции подействовали самым чудодейственным образом. Самуил поразился, увидев после омоложения Настю. Перед ним стояла молодая девушка, правда, с глазами прожженной женщины. Сергей Лавсанов был взят с первого приступа. Он начал вкладывать средства в раскрутку любовницы. Самуил преуспевал на продюсерском поприще. Наконец-то он нашел себе дело по душе. За кулисье темная сторона сцены оказалась той самой мутной водой, где он смог удить золотых рыбок. «Эй, погоди!» — воскликнул я. «Но продюсером Насти был Свин, то есть Семен. Откуда же взялся Самуил? У Звягинцевой имелось два продюсера». Оксана хмыкнула. «Это один и тот же человек. Свин по документам Самуил Борисович Шнейер. Только, как ты догадываешься, никто из актеров в паспорт к нему не заглядывал. Самуил представлялся всем Семеном, говорит, что это имя легче в произношении. Ну, а злоязыкие обитатели закулисья дали ему кличку «Свин», объективно отражавшую его внешние данные и внутреннюю сущность. Ну ладно, слушай дальше. Некоторое время все идет прекрасно. Настя ощущает себя на вершине счастья, но потом ее везение заканчивается. Причем мгновенно. Начинаются неприятности. Совершенно случайно Настя узнает, что некий Роман Кнутов, ближайший приятель Сергея Лавсанова, поняв, что им занялась милиция, отдал другу на хранение очень ценную вещь — орла. «А это что такое?» — заинтересовалась я. «Особый перстень-печатка», — пояснила Оксана. «Мало того, что он выполнен из золота и драгоценных камней, так еще считается, что якобы именно им один из российских царей скреплял государственные бумаги. Уж не знаю, правда это или нет, но на аукционе за перстень дают миллионы». И Настя об этом узнала случайно. Роман приехал к Сергею ночью, беседовали они на втором этаже на балконе, который примыкал к рабочей комнате хозяина, вокруг никого. Было около 3 часов. Лавсанов думал, что весь дом спит, только Настя, чья спальня находилась на первом этаже, как раз под кабинетом Лавсанова, именно в это время, маясь бессонницей, распахнула у себя окно и высунулась покурить. Услыхав разговор, Настя тут же сообщила о нем Свину. Парочка решила спереть раритет. Зачем? Ведь Лавсанов содержал Настю, и материальных проблем у нее не было. А дело в том, что Звягинцева стала надоедать Сергею, и певичка поняла, скоро ее просто выпрут вон, а перстень — очень и очень дорогая вещь. И Настя не побоялась? Нет, решила, что свалит вину на Наташу, домработницу. Звягинцева ведь не подозревала, что в доме ведется видеонаблюдение. Ну, а потом ты знаешь, что случилось. Убийство Сергея и обман бедной Тани Рыковой. И опять Свину с Настей везет, им не предъявляют обвинений, парочка крадет кое-что из личных вещей Лавсанова и забирает из стола его деньги. Настя уезжает, она не претендует ни на какое имущество Лавсанова, да и прав на него она не имеет. Об орле не знает никто, Роман Кнутов сидит в тюрьме. «А почему же Настя бросила столь удачно начатую карьеру?» — спросила я. Оксана нахмурилась. «Ну, тому несколько причин. Во-первых, она лишилась даже своего маленького голосочка. Во-вторых, и это главное, как и надеялась Капова, лицо Звягинцевой в одночасье потеряла свежесть. Настя побежала к бывшей подруге, но та торжественно заявила, что помогать ей не станет. Но Ольга описывала мне ситуацию по-иному, — сказала я. «Люди часто врут», — усмехнулась Оксана. «Капова выставила себя в лучшем свете, она не рассказала тебе о задуманной мести. Свин, видя подобное положение вещей, мигом поставил на место своей подельнице другую Глафиру. Перстень он продал, вырученные деньги вложил в другие шоу-проекты. Одним словом, у Свина все было в шоколаде, а у Насти очень плохо». Оправившись от потрясения, Анастасия поехала к продюсеру домой и потребовала отдать долю за кольцо. «Она в деле», — ответил продюсер. Разгорелся страшный скандал, и тут Свин внезапно рявкнул: «Молчать, ты, убийца Лавсанова!» «Ой!» — воскликнула я. «Это Настя его? Да?» «Да», — кивнула Оксана. «Именно! Настя ударила Сергея ножом. Но ты послушай, что случилось дальше. Будешь теперь делать то, что я прикажу», — заявил Свин, — «иначе в милиции узнают правду». «Не пугай, я пуганная!» — заорала Настя. «Где у тебя доказательства?» И тут Свин включил магнитофон. Настя услышала свой собственный голос и остолбенела. Из динамика раздалась ругань Лавсанова, шум скандала, грохот, драки и вопль. «Я убила его!» Потом Свин дал ей прослушать запись разговора с Таней Рыковой. В общем, совершенно железные доказательства причастности Звягинцевой к преступлению. «Ну ты и мерзавец!» — заявила Настя. «Здорово, правда?» — усмехнулся Свин. «У меня в кармане всегда диктофон лежит, маленький, но мощный. Актеры-то словно капризные дети. Сначала одно скажут, потом другое, третье, затем откажутся от своих слов. А диктофончик-то пишет. Знаешь, он меня в тот день случайно сам собой в кармане включился. Так что, моя киса, сиди тихо». И что оставалось делать Насте? Оксана замолчала и полезла за сигаретами. «Знаю, как разворачивались события потом», — прошептала я. «Ну и?» Свин убил Настю, труп утопил в болоте и начал жить, как ни в чем не бывало. Денег ему хватало, да и бизнес его пошел в гору. «Здорово ты во всем разобралась», — округлила глаза Оксана. «Прямо Шерлок Холмс». «Ну, не во всем. Остались разные вопросы. И какие же?» «Почему Свин решил мне помочь?» Оксана усмехнулась. «Да уж, добрым его не назовешь. Понимаешь, он сразу понял, что перед ним человек, у которого с мозгами непорядок. Для начала он, вспомнив про Таню Рыкову, решил проверить, действительно ли ты потеряла память. История про девушку-прислугу, убившую хозяина-благодетеля, испугала найденыша, но она не стала возмущаться, кричать, и Свин просек, тетка и впрямь ничего не помнит. Он, жадный до патологии, решил попросту сэкономить на прислуге. Верно рассудил. Больная станет служить за еду. У Глафира-то домработницы не держались. Менялись через каждую неделю. Требовали больших зарплат за вредность хозяйского характера. Ну, сама знаешь, она наркоманка с непредсказуемым поведением. Ага, сначала она орала, дралась, а потом лезла целоваться. Вот-вот. Еще он подумывал о рокировке, хотел поменять Глафиру. Знаешь, почему Свин обозлился, когда Глафира 2, та, что подобрала тебя, попыталась сменить имидж? Семен сам наметил такой ход, но Рита была еще не готова. Он планировал замену, а тут певичка со своей инициативой. Но не о ней сейчас речь, а о тебе. Тетка без документов, уверенная в том, что ее ищет милиция, будет бесценной помощницей. Слова не скажет, потому что побоится. Станет молча служить новой Глафире. Но потом Свину на глаза попалась газета, в которой мы дали твое фото и сообщение «Ушла из дома». Продюсер мигом узнал тебя и начал наводить справки. От полученной информации он просто обалдел, но решил выждать, чтобы подумать, как лучше поступить, слупить с родственников большую сумму, сказав им «Где ты?» или попытаться каким-то образом использовать тебя, выкачать деньги. К счастью, Свин ничего не успел предпринять. Как знать, что пришло бы ему в голову? Думаю, ничего хорошего. Благородные мысли в башке у милейшего Семена не селятся. А это Ирина Кротова? Ей-то зачем весь спектакль? Оксана улыбнулась. Ирина... Ты сама рассказала ей про себя, поделилась собственным горем, нашла с кем откровенничать. У Свина имелся компромат на Ирину. Более того, он запугал Кротову. Та, кстати, весьма неплохо зарабатывает, разнюхивает чужие тайны, а потом шантажирует актеров, говорит: «Плати, милый, иначе все постыдные секреты опубликуют в газете». И ей давали деньги, большие, но их львиную долю отнимал у Кротовой Свин. Она сама была объектом шантажа с его стороны. Познакомившись с тобой, Ирина поняла, Вот он, уникальный, подаренный судьбой случай. Перед ней несчастная, больная женщина, которой можно принудить сделать что угодно. И она начала действовать. Для начала зазвала тебя в служебную квартиру и наврала с три короба. А ты поверила. Впрочем, я уже тебе объяснила, почему. Обстановка, мебель, все казалось родным, напоминало о прошлой жизни. Я кивнула. Да... Знаешь, я чего-то всем верила. Видишь, у меня на запястье шрам. Очень хорошо сейчас помню его происхождение. Порезалась о стекло много лет назад, когда вылезала из разбитого окна. Но одна женщина сказала мне, что я Настя Звягинцева, пытавшаяся в опьянении покончить с собой. И я поверила ей. По крайней мере, в тот момент. «Вот Ирина, с твоей точки зрения, говорила правду», — вздохнула Оксана. «Она хитрая мартышка. Сначала наняла психиатра и попросила его поговорить с тобой. Румяного дядечку, помню его. А когда тот подтвердил, похоже, у нее на самом деле амнезия. Несчастная не врет». Ирина начала атаку. Более того, чтобы закрепить эффект, она сделала фотомонтаж, тайком сфотографировала тебя, пока ты говорила с врачом, а еще зазвала в пивную на разговор. «Да зачем?» «А кто там вам встретился?» «Адвокат Жорик, который якобы вел мое дело в суде, спившийся субъект». «Это была подстава, чтобы окончательно убедить тебя, что ты ее сестра», — пояснила подруга. «Жорик и впрямь алкоголик, но законником он никогда не был, это бывший актер, изредка за копейку помогавший Ирине. Она потому и притащила тебя в кафе, а не на квартиру. Тебе не показалось странным? Ну, с какой стати назначать рандеву в городе, да еще так таинственно?» Просто Ирине надо было устроить спектакль, а случайная встреча возможна лишь вне дома. «Да», — протянула я, — «а еще Ирина сообщила мне неверное название места, где содержали бедную Таню Рыкову. Так в планы Кротовой не входило ваше свидание. А потом Ирина обиделась на меня и не захотела использовать. Странно, она столько сил потратила». Кротова испугалась, — пожала плечами Оксана. События стали развиваться не так, как она планировала. Ты неожиданно проявила характер, не захотела делать обыск в квартире свина, решила сама заняться расследованием. Вот и стало опасно для нее. Поэтому она и решила избавиться от сестрички, спокойно рассудила. Полубезумной особы никто не хватится, у несчастной нет ни имени, ни фамилии. Боже! Открытый люк на сцене! Вот чей голос звал меня к нему, верно? И автокатастрофа та у булочной. Тогда ты чудом избежала смерти. Кротова страшно разозлилась. К счастью, новый план ей не удалось привести в исполнение. Несколько минут я хлопала глазами, потом воскликнула: «Господи! Домработница Наташа! Неужели и ее...» «Убила Ирина», — закончила Оксана. «Но за что? Какая связь существовала между Наташей и Ириной?» — завопила я, срываясь с кровати. «Да тише ты!» — шикнула Оксана. «Сейчас весь персонал сбежится. Подумают, убивают тебя». «Какая связь, какая связь? Похоже, ты вообще ничего не поняла. Ну-ка вспомни, почему Ирина обиделась на тебя?» Я напряглась. «Ну, дословно разговор не перескажу. Я сказала ей, что не хочу подливать свину снотворное, не стану шарить в его квартире, не желаю заниматься шантажом. Я хочу начать новую жизнь и делать это собираюсь с доброго поступка. Вызволю из психушки Таню Рыкову. Не могу жить так, как раньше, думая лишь... о себе. К тому же Тане легко помочь при помощи Наташи, у которой есть видеозапись преступления. Собственно говоря, это все. Ну, вот такой или примерно такой разговор». Оксана мрачно продолжила. «Ну и после этого Наташа погибает. а на тебя начинаются покушения. Неужели ты до сих пор не понимаешь, в чем дело? — Нет. — Ладно, заедем с другого конца. Где Настя Звягинцева? — Свин убил ее. — Нет, она жива. — Да? — Точно. — Ну, теперь поняла? — Нет. — Ирина Кротова — это Настя Звягинцева, — выпалила Оксана. Она после того, как кончилось действие уколов, стала выглядеть старше, изменила прическу, макияж, гардероб. Вот ее никто и не узнал за кулисами. Настя стала репортером, она мстила актерам, которые, в отличие от нее, пели на сцене. Ей доставляла радость писать гадости про тех, кто добился успеха там, где ей не удалось. Кстати, многие критики занимаются тем же, сами не сумели стать писателями, актерами, певцами и мстят удачливым людям. Свин купил ей паспорт на чужое имя и шантажом заставил работать на себя. Он отнимал у подельницы львиную часть доходов. Свин, он такой, своего не упустит. — Ну, что ты молчишь? Скажи хоть что-то. Но я только открывала и закрывала рот. Настя, на поиски которой я потратил столько сил, все время находилась рядом. Оксана похлопала меня по спине. Понятно. Случай внезапной потери речи от удивления хорошо описаны в научной литературе. Но отмерла я. Знаешь, я только сейчас сообразила. Наташа-то меня обманула. Она знала, кто убил Лапсанова. В момент преступления стояла, зажмурившись, но потом, небось, увидела запись и все поняла. Отчего мне не сказала? Оксана пожала плечами. Может, побоялась или не захотела? Думала свину напакостить сначала. Правда, мы теперь не узнаем. Вот Ира, Настя, мигом просекла опасность и стала действовать. Разожгла камин для Снегурочки. «Что?» — не поняла я. Оксана усмехнулась. «Ну, если Снегурочка окажется около жаркого камина, что с ней случится?» «Она растает. Вот-вот», — закивала Оксана. «Ира, Настя считала тебя такой наивной Снегурочкой, появившейся невесть откуда, существующей без памяти о прошлом, не знающей о себе ничего, ну, а потом, решив избавиться от тебя, Ира зажгла камин». «Она не разводила огня», — пробормотала я. «Ну, я просто красиво высказываюсь», — хмыкнула Оксана. «На самом-то деле она тебя просто задумала убить, и ничего в ее желании красивого не было». Эпилог. Говорят, что возмездие всегда настигает преступников. Честно говоря, я не слишком верю в это. Увы, частенько люди, преступившие закон, великолепно живут на свободе и даже считаются добропорядочными гражданами. Правда, сначала мне показалось, что сладкая парочка сумеет выскочить из западни, потому что видеозапись, которая была припрятана Наташей, так и не нашли. Домработница погибла на месте, не успев ничего сказать. Пленка лежит в тайнике, место расположения которого неизвестно. Но, тем не менее, для Свина и Ирины, Насти... Время везения закончилось. Сейчас оба находятся под следствием. Вменяют им много всего. Я не профессионал, поэтому не сумею назвать правильно статьи или сформулировать, как звучат обвинения, но поняла, что парочки припомнят все, начиная от налоговых махинаций Свина до убийства Лапсанова. Да, его совершила Настя и Ирина, но Свин-то присутствовал во время преступления. Помогал убийце скрыться. Не будет забыто воровство орла, шантаж эстрадных артистов. Конечно, это труднодоказуемое деяние, но следователь настроен очень серьезно. А еще смерть Наташи и покушение на мою жизнь. Ну и, конечно же, обман несчастной Тани Рыковой. Правда, последняя сама могла еще раз оказаться на скамье подсудимых, она ведь в свое время ввела соответствующие органы в заблуждение. Но в отношении Тани поступили гуманно, ее отпустили. Мы купили девушке квартиру и устроили ее на работу. Я теперь превратилась в спонсора, помогаю Рите, дала ей деньги на съемку клипа и пристроила певицу к хорошему продюсеру, который стопроцентно сделает из нее подлинную звезду. У Риты, на мой взгляд, большое будущее. Жизнь в нашем доме потихоньку вошла в привычную колею, дом засверкал новыми окнами, мы вернулись в Ложкино. Аркадий и Зайка работают, Александр Михайлович руководит, Маня учится, близнецы растут, Ирка ворчит. Катерина и садовник Иван ругаются между собой, собаки и кошки здоровы, только Хуч потолстел до 17 килограммов, и нам пришлось посадить обжору на диету. Ося подружился со всеми и продолжает счастливо лакомиться сыром. В середине июля я позвонила Митричу и, извинившись за задержку, пригласила Катю на концерт. Узнав о моих планах, Оксана воскликнула: «Пойду с вами». Я поморщилась. «Ну зачем тебе, Бабблс? Уж поверь, это не для нормального человека. Четверо мальчишек, прыгающих по сцене, и толпа визжащих девчонок в зале. С ума сойдешь от шума и грохота». «Вы же пойдете за кулисы?» — заныла Оксана. Я улыбнулась. «Да уж, благодаря своей временной работе с Глафирой я теперь знаю почти весь шоу-биз. Конечно, пойдем. Бабблс пообещали сфотографироваться вместе с Катей». «Ой, я никогда не была за кулисами, очень хочется посмотреть». «Ничего интересного, сплошной обман. Лучше наблюдать концерты с зала». Но Оксанка не успокаивалась, поэтому мы отправились на концерт втроем. Оказавшись за кулисами, я мигом наткнулась на знакомых, называвших меня Таня. Правда, слух о том, что домработница Глафиры на самом деле оказалась переодетой миллионершей, уже давно разнесся среди артистов, поэтому присутствующие были корректны. Даже Инесса сквозь зубы улыбнулась мне. Вертящийся под ногами Рич облаял нас и скрылся в темноте. Пуделю наплевать на деньги, он искренне выражает свои эмоции. «Вау, Таняша!» — заорала одна из лисичек. «Ну и брюлики у тебя! Класс!» «Во Ритке повезло!» — с откровенной завистью сказала другая. «Ты ей денег отсыпала!» Оказавшийся рядом Ванька захихикал. «Да уж, нам подфартило не то что Инеске». «А что у нее случилось?» — мигом спросили лисички. «Не знаете?» — оживился Ванька. «Нет, во прикол! Она с мужиком жила, с богатым, но дико жадным». «Знаем!» — заорали лисички. «Еле-еле его на ремонт раскрутила». «Верно!» — кивнул Ванька. «Думала, папик ей деньжат на клип даст, а тот только на оклейку комнат обоями раскошелился. Ну, ждала Инеска, ждала бабок, а нет. Вот и надумала папика турнуть, дескать, не хочешь платить, пошел вон. Поставила ему ультиматум и в ванную упорхнула. Выходит... «Мама родная! Двое работяг обои со стен сдирают. Ну, наша Инеска к папику, ты что, новый ремонт затеял? Я же тебе велела вон уходить». «Конечно, киска», — кивнул мужик. «Я уже собрался, все свое прихватил. Сейчас вот обои скатаю и уйду навсегда». Лисички согнулись от смеха. «И все равно, так как Ритке мало кому везет», — протянула, успокоившись, одна из солисток. «Вся в шоколаде теперь. Да и предыдущей Глафире вы помогаете. Знаем, знаем. Платите за ее лечение у нарколога. Эх, почему от нас удача убегает?» «Хочешь, дам совет», — сказала я. «Какой?» — прищурилась девушка. Я улыбнулась. «Знаешь, в Париже есть одна гостиница. Там над ресепшн висит девиз. Если его перевести на русский, то он звучит так. Всегда будь приветлив с незнакомцем. Вдруг это переодетый ангел». Конец книги. Сентябрь 2005 года. Звукорежиссер Елена Соболева. Читал Юрий Заборовский.